«Сам вылезешь или помочь?» Шурка сперва мотнул головой, но, подумав секунду, все-таки вылез из салона. «Не дури», — предупредила я его на всякий случай. «Еще раз сбежать попытаешься, и я тебе уже по-взрослому накостыляю. И, кстати, бежать тебе здесь некуда, кругом лес. И вообще, должна тебе доложить, милая девочка, что бегаешь ты от меня напрасно. Я не из милиции, я частный сыщик, а если точнее, телохранитель. И если твои ответы на мои вопросы окажутся удовлетворительными, то милиции я тебя не сдам. У меня со следователями сложные отношения. Помогать им я отнюдь не намерена, это дело принципа. Но если ты заупрямишься, увы, принципам придется пожертвовать. Во имя справедливости. Ну так как? Мы молча перешли в дом и расположились в гостиной. Вы все равно мне не поверите. По-прежнему, глядя в пол, буркнул. Нет, теперь уже буркнула Саша. Она привалилась спиной к стене и упорно отводила взгляд. А вот это тебе пока еще неизвестно. Девчонка молчала, ковыряя пол носком кроссовки. Не знаешь, с чего начать? «Хорошо, я тебе помогу. Расскажи-ка, милая Сашенька, как и для чего вы с Вадиком одним темным вечером на пару ограбили Капитолину Аркадьевну?» По-прежнему, стоя у стены, Саша, как норовистая лошадка, быстро вскинула голову и полоснула по мне цепким взглядом. Дальше, очень неожиданно, для меня во всяком случае, она шлепнулась на пол и заревела совершенно по-детски, судорожно всхлипывая во весь голос и утираясь широким рукавом ковбойки. Тетя Мила, которая с момента нашего появления в гостиной не произнесла ни слова, вышла в кухню и вернулась со стаканом воды. Саша сначала отмахнулась от нее, но затем вцепилась в стакан обеими руками и, стуча зубами о его стеклянные края, стала пить воду большими глотками, шмыгая носом и то и дело обливаясь. Когда ее истерика пошла на убыль, я протянула Саше полотенце. Девчонка прижала его к лицу. Плечи ее дернулись еще раз, другой, и, наконец, глубоко вздохнув, она подняла на нас мокрые блестевшие глаза и, не поднимаясь с пола, глухо сказала. «Я любила его. Охотно верю. И во имя своей великой любви ты решилась на преступление? Но я не убивала его. Допускаю и это. Пока что я имею в виду другое преступление. Ночью в подворотне напасть на одинокую пожилую женщину. Зачем? Ведь не из-за сумочки же с 50 рублями и упаковкой сердечного средства. А на наркоманку ты не похожа». «Какая я вам наркоманка?» «Вадик сказал, что это лучший способ войти в доверие», — вздохнула Саша и начала рассказывать. Они познакомились в парке, в толпе разномастных художников, и поначалу лишь просто вдвоем посещали все художественные выставки и салоны. Вадик по призванию, а Саша больше за компанию, ибо у нее не было такого яркого, бросающегося в глаза художественного дарования, как у Вадима. Но у нее был бойцовский, скорее мальчишеский, нежели подходящий скромной девице характер. Пират. Так прозвал ее Вадик, и это сближало молодых людей куда больше, чем их страсть к живописи, потому что молодой человек тоже обладал нравом несколько авантюрного склада. Летними вечерами они любили пробираться на крыши городских многоэтажек и, сидя на теплой, нагретой за день солнечными лучами черепицы, предаваться романтическим, никогда не пересекающим плоскость реальности мечтам. Как они вдруг найдут клад? Нет, как Вадик станет знаменитым на весь мир художником? Нет-нет, как Саша действительно подастся в пираты и возьмет на абордаж сразу несколько груженных колониальными товарами кораблей, и они поженятся, и весь мир послушной болонкой ляжет у их ног? «Это было так, шутки. В конце концов, мы же не дети», — пояснила Саша. «Но вообще-то разбогатеть хотелось очень. Говоря серьезно, разбогатеть для нас было — это купить приличное жилье и начать работать. Вадику я имею в виду. Он хотел писать, И не карандашные портреты в парке за 100 рублей, а по-настоящему, серьезно писать, понимаете? Не отвлекаясь на мелочи. Но так, чтобы не думать и о завтрашнем дне. Молодые люди проводили вместе немало времени, но были и такие места, куда Вадик Сашеньку не брал. Например, к дяде. Она знала, что у него есть дядя, который живет в доме для престарелых, за городом. И Вадик, как видно, оказался преданным племянником, потому что навещал родственника достаточно часто. Но ездил он туда без Саши и возвращался почему-то очень молчаливым. Один раз он спросил, были ли у меня родственники, находящиеся в полном маразме, и насколько можно верить тому, что они говорят, рассказывала Саша. А в другой раз он поразился удивительному свойству человеческой памяти. «Человек не узнает самых близких людей», — говорил он, «но при этом помнит все, что происходило с ним несколько десятилетий назад. Я не понимала его, а он не торопился объяснять. Но однажды Вадим пришел ко мне совсем рано. Он был невыспавшийся, очень возбужденный, и сказал, что решил рискнуть. Молодой человек поведал девушке любопытную вещь. Волею случая, в детали Вадим не вдавался, ему стало известно, что одна пожилая особа, сама того не подозревая, владеет картиной большой ценности. Не портретом Моны Лизы, конечно, который оценивают во многие валютные миллионы, но тоже неплохим полотном, а именно оттепелью кисти художника Федора Васильева, написанной им в 1871 году. «Васильев? Что-то не припомню я такого художника», — заметила я. Федор Александрович Васильев — очень интересный мастер середины позапрошлого века, с назидательностью преподавательницы художественного училища сказала нам Саша. Он прожил всего 23 года, умер от чахотки в Крыму и оставил после себя большое количество работ. Редкий случай. Почти все они были раскуплены различными графьями и князьями еще при жизни художника. Васильев был незаконно рожденным сыном одной бедной женщины, которая долгие годы ютилась вместе с Быстрюком на 17-й линии Васильевского острова в Петербурге, в одноэтажном приземистом полудомике-полубараке, где владычествовала отчаянная бедность. Позже мать будущего гения вышла замуж за мелкого почтового чиновника, который усыновил мальчика. Но Федор из гордости и наперекор чужой воле называл себя не Федором Викторовичем, как было записано в его метрике, а Федором Александровичем. Александром звали его настоящего отца. В скудных воспоминаниях его знакомых той поры Федор вообще предстает перед нами человеком гордым, но не заносчивым. Упрямство заставляло его идти наперекор многому и отчасти помогло ему за короткое время добиться права жить по-своему. Васильеву было всего 12 лет, когда он нанялся почтальоном за 3 рубля в месяц, чтобы иметь право тратить деньги на рисовальные принадлежности и посещать художественную школу. Там, по счастливой случайности, судьба свела Федора Васильева с известным пейзажистом Шишкиным, который только что вернулся из-за границы, где он шлифовал свое мастерство. Васильев быстро стал любимым учеником Шишкина, многое от него перенял, но совсем скоро он стал работать в своей собственной, свойственной только ему одному манере. Крамской, преподававший рисунок в той же художественной школе, сказала Васильеве, учился он так, что казалось, будто ему остается что-то давно забытое, только припоминать. Нужда преследовала художника всю жизнь, но он цеплялся за любую возможность приработка, чтобы не производить впечатление нищего мастера. Это тоже уязвляло его гордость. Крамской и Репин вспоминают о Васильеве как о крепыше Чистюле в лимонных перчатках, с блестящим цилиндром на коротко подстриженных волосах, который неизбежно привлекал к себе внимание и на выставках Академии художеств, и на пикниках, и на четверговом журфиксе, всегда остроумного, тонко язвительного, звонко хохочущего, умеющего, как вспоминает Репин, кстати, вклеить французское, латинское или смешное немецкое словечко, знающего ноты и способного при случае извлечь из клавиш рояля модный мотивчик. Мало кто знал, что в убогой мастерской у этого легкомысленного повесы на шатких дешевых мольбертах стоят работы, наполненные самым настоящим, искренним светом и чувством. Когда 25-летний Репин впервые побывал в гостях у юного и, в сущности, нигде толком не учившегося Васильева и посмотрел его работы, сам Федор застенчиво назвал их картинками, то, по своим же собственным словам, удивился до самой полной сконфуженности. «Неужели все это ты сам написал?» — только и смог он спросить. «Ну, не ожидал я». Васильев стал быстро приобретать известность в кругу русских пейзажистов. Его манеру письма отличало то, что Васильев искал сочные, особенные состояния природы, сложную жизнь неба, ожидание грозы, неожиданную оттепель. Последнему явлению и было посвящено небольшое, размерами всего 50 на 65 сантиметров полотно, ставшее узловым моментом интриги, задуманной Вадиком. Картина «Оттепель» восхищала современников своей изысканностью и тонкостью письма настолько, что была приобретена основателем Третьяковской галереи Петром Третьяковым, а император Александр III заказал художнику копию картины для Зимнего дворца. Эта копия, включенная во все каталоги, считалась утраченной после известных событий 1917 года, но в списке украденных она не числится. И владелец копии «Оттепели» вполне легально может продать ее на каком-нибудь аукционе, если получит разрешение на вывоз, за примерно 300 тысяч долларов. «Немного», — заметила я. «В общем-то, да, но этого бы нам хватило. На первое время Вадик бы работал, добился бы признания, и ничего бы его не отвлекало». Я поняла. Одним словом, Вадик предложил подруге выкрасть картину из дома старушки. Свою совесть и совесть Саши он успокаивал тем, что бабуля все равно не знает, что владеет таким сокровищем. Если не он, Вадик, то мир, возможно, вообще никогда не обретет утраченного шедевра. Они возьмут картину, продадут ее, может быть, даже не на аукционе, а кому-нибудь из знатоков-коллекционеров, наших или иностранных, и заживут так, как и мечтали. А старушке, которая так никогда ничего и не узнает, они потом тайно подкинут солидную сумму денег. Она только обрадуется такой прибавке к своей нищенской пенсии. Саша недолго раздумывала. Аргументы Вадика показались ей вполне убедительными, и она, хоть и чувствовала какой-то неприятный осадок в душе, все-таки они решались на воровство. Очень скоро позволила ему себя уломать. Оставалось придумать план. По словам Вадима, шедевр был сокрыт за никому не нужной мазней. Оба они знали, что таким образом мазурики от искусства очень часто прячут от посторонних глаз произведения большой ценности. Они покрывают полотна сверху какой-нибудь лубочной росписью, и в таком виде картина может пребывать годами, никого не заинтересовав из-за своей очевидной малоценности. План, который придумали Вадик с Сашей, оригинальностью не дышал. Сымитировать темной глухой ночью нападение на бедную старушку. Роль подлого грабителя поручалась Саше. А следом разыграть появление доблестного рыцаря, который и грабителя скрутит, и старушке слезы утрет. Бабушка, опять же, по словам Вадика, жила одиноко, и войти к ней в доверие — дело простое, как полевая ромашка. «Ну, мы так все и разыграли. Подкараулили ее вечером, 3 дня дежурили. Я сумочку у нее вырвала и деру, а за воротами меня Вадик как бы поймал. Дальше все было еще проще. Эта старушка так вцепилась в Вадима, что ему даже ничего корректировать не пришлось. Он повел ее домой, да так у нее и остался. Он не просто в доверие к ней вошел. Через несколько дней она вообще его от себя не отпускала. Вадик рассказывал, что она просто глаз с него не сводила, смотрела на него, как на икону. Это его и стало смущать. Из-за этого все и случилось». С каждым днем Сашин возлюбленный становился все задумчивее и немногословнее. Он совсем перестал посмеиваться над доверчивой старушкой и, перебирая Сашины волосы во время их нечастых теперь свиданий, то и дело заводил какие-то странные разговоры. «Вообще какую-то чушь нес», — с раздражением рассказывала Саша. «Якобы мы должны отвечать за грехи своих отцов, что нет греха хуже, чем предательство, а обман обману рознь. Я совсем, совсем ничего уже не понимала, и в конце концов я прижала его к стенке. Ну, спрашиваю, что тебя там так держит? Старушка тебе доверяет полностью. Дело-то дождаться удобного момента, подменить картину. Мы хотели нарисовать такую же, она бы не заметила. И забыть. Так нет. Он ни с того ни с сего вбил себе в голову какое-то дурацкое чувство долга». Немного помедлив, Вадик твердо сказал Саше, что их план отменяется. Он не может обмануть Капина доверие, просто никогда себе потом этого не простит. Пожилая женщина видит в нем едва ли не ангела, спустившегося с небес, и он сам в этом виноват. Переборщил с комплиментами на начальном этапе их знакомства, а теперь уже поздно. Она считает, что Вадик в нее влюблен, и что к ней вернулась молодость. И Капа не переживет такого разочарования. Тем более, — заметил Сашин друг, — уже второго по счету разочарования. Однажды Капу бросил любимый мужчина. И смерть Капитолины камнем ляжет на его совесть. Так что никого обманывать они не будут. Слишком поздно. «Да что поздно? Что поздно?» — заглядывая любимому в лицо, говорила Саша. И чувствовала, как от ужасного предчувствия у нее холодеет спина. «Не хочешь ничего делать? Ну и не надо, просто уйди!» «Да пойми ты, я не могу. Уйти мне от нее сейчас означает убить ее. Она полюбила меня, она просто растворилась во мне. Я не возьму такого греха на душу. Нам надо просто подождать». «Чего подождать?» — кричала Саша. «Подождать, когда все закончится само собой. Капа составила на меня завещание. Мы можем стать еще богаче, чем предполагали. Надо только подождать, слышишь?» «Ждать? Смерти ее ждать? Сколько? Она проживет еще 100 лет». «100 лет она не проживет». Они начали кричать друг на друга. Затем Саша принялась швырять в Вадима всем, что подворачивалось ей под руку. И в конце концов, разбив о стену над его головой огромную стеклянную вазу, кинулась прочь. Он догнал ее, продолжил уговоры. Она билась у него в руках, кричала, чтобы ушел, ушел. В конце концов они расстались. Саша думала ненадолго, оказалось навсегда. «Наедине мы больше не встречались, но за день до этой своей свадьбы он позвонил мне по телефону, заклинал меня простить его и понять, и согласиться подождать. Я бросила трубку, но потом сама набрала его номер, стала расспрашивать об этой свадьбе. Он чувствовал себя виноватым и все мне рассказал, в том числе и о том, что на обслуживание приглашена официантка из соседнего ресторана. Этого-то мне и надо было — придумать способ попасть на эту свадьбу. И я придумала». «Ты подкупила официантку, я знаю», — кивнула я. «И что же сказал Вадик, увидев тебя?» «А что он мог сказать? Полный дом народу, и Капа это его около себя держала все время. Сделал большие глаза, и все». «Но зачем ты хотела попасть в дом? И зачем колдовала над бутылками?» Она внезапно повеселела и сжала губы, пытаясь сдержать улыбку. «Ну что, рассказывать так уж до конца. Вино решила отравить?» — надавила я. «Нет. О, Господи, нет, конечно». «Что же?» Саша помолчала. «Пургена вам всем подсыпать», — наконец сказала она с мстительным торжеством в голосе, «чтобы целый день с толчка никто не слезал». Тетя Мила фыркнула и, сдерживая смех, скрылась в кухне. «Получилось?» Я тоже улыбнулась. «Но вы же знаете, что нет. Разлила я это вино проклятое. Нечаянно». «Повезло нам, значит. А дальше?» «А что дальше?» — удивилась Саша. Дальше было то, что знают все. Вадика убили. Я сбежала, конечно. Ведь если бы выяснилось, что мы знакомы, и официантка я липовая... Ну да, понятно. Ну а кто мог убить твоего возлюбленного, подозреваешь? Конечно. Это было так неожиданно, что я чуть не поперхнулась с сигаретным дымом. Кого же? Кого ты подозреваешь? Да эту его, невесту. С ненавистью выговорила она. Поди узнала про нас. Ну или Вадик сам ей обо всем рассказал. Он же у меня честным таким оказался, как видите, — добавила она ядовито. А та и решила, раз так, то не доставайся ж ты, мол, никому. Хм, как-то уж очень театрально. А она актриса, между прочим. Саша в один миг ощетинилась, как молодой дикобраз. Никакую другую версию убийства Вадика она, как видно, принимать во внимание не собиралась.